Саймон старался не смотреть на яркие фонари, прикрепленные к рамам двух окон на нижнем этаже. Окна были, в свою очередь, убраны металлическими декоративными решетками. Саймон внимательно осмотрел сад, хорошо ухоженный и очень красивый, с розами, желтыми ирисами и анемонами на клумбах. В одном углу стоял металлический стол и два стула. В другом конце садика красовалась железная жаровня, а прямо под Саймоном находилась пергола – итальянская беседка с плетеной крышей, которую обивали ползучие зеленые растения. Фрэнки или кто-то из его приспешников был помешан на зеленых насаждениях. Саймон выпрямился на верхней кромке стены и медленно двинулся по ней влево, не дать не взять акробат на натянутом канате. Когда он дошел до места, где особняк Фрэнки тесно примыкал к стене, то подался вперед и припал всем телом к его шершавой теплой стене. Прямо над ним нависали два балкона, один прямо над головой, на расстоянии каких-нибудь 3 футов. В этом месте многоэтажка и особняк Одери почти соприкасались друг с другом. Другой французский из витых металлических прутьев находился на стене особняка Одери на 2-м этаже, но уже на расстоянии 5 футов от Саймона. На балкон выходило окно в резной каменной полуарке. Считалось, что балконы находятся достаточно высоко, чтобы на них могли добраться злоумышленники. Весьма необдуманно подвешивать балконы на такой высоте. Весьма. Снова вытянув руки вверх, Саймон подпрыгнул и ухватился за нижнюю часть балкона многоэтажного дома. Некоторое время он, покачавшись в воздухе, опять подтянулся и уселся отдохнуть на балконном ограждении, как птица на жердочку. За его спиной находилась дверь наполовину из стекла, наполовину из дерева, которая вела к одной из квартир многоэтажки. Оглянувшись через плечо на эту дверь и убедившись, что свет из-под нее не проникает, и стеклянная ее часть темна, он перевел взгляд на французский балкончик на особняке Одери, который располагался теперь почти напротив Саймона. Но допрыгнуть до него было не так-то просто. Если он промахнется или не допрыгнет, ему придется падать с высоты 2-го этажа. Впрочем, об этом лучше не думать. Подтянув ноги, он утвердил их на ограждении балкона, на котором сидел, а потом встал, расставив руки в стороны, чтобы сохранить равновесие. Собравшись, он сгруппировался и прыгнул вперед изо всех сил, оттолкнувшись и вытянув ладони вперед в направлении изящно изогнутого металлического перильца французского балкончика. Он летел в полной темноте, думая только о том, как бы поскорее ухватиться за это перильце и страстно желая, чтобы его свободный полет увенчался успехом. Он и в самом деле почувствовал, как какая-то сила внутри него подхватила его и как на воздушной подушке понесла к цели. Наконец он ухватился пальцами за железное ограждение и сразу же подтянул ноги, чтобы они, не дай бог, конечно, не попали в освещенную полосу, которую создавали фонари. Нет, он все-таки псих, но вполне владеет собой настолько, что готов к любым неожиданностям. Как и большинство французских балкончиков, этот был до чрезвычайности мал. Вряд ли бы на нем поместились 2. Саймон перелез через низенькое перильце, аккуратно переступил через подвесную клумбу с чайными розами и оказался прямо перед офисом Фрэнки. «Дважды о!» — вполне оправдал затраченные на него деньги. Часть дома, обращенная к многоэтажке, говорил он, второй этаж, сигнализация отсутствует, ни проводов, ни нашлепок на окнах, ни сирен.